Но среди книг об октябре были книги и иного рода. Не без участия крупнейших издательств, заинтересованных дискриминацией правды. Риду, Вильямсу, Стефансу и их друзьям были противопоставлены Сисон, Кеннон и летучая стая писак во главе с Керенским. Достаточно сравнить эти два ряда книг, чтобы понять многое. Но иногда простого сопоставления имен и книг недостаточно. Надо взять лопату и разгрести ложь. Работа малоприятная, но для истинного революционера необходимая. Вильямс полагал, что это должен сделать именно он. По праву очевидца. По праву человека, чье имя никто не в состоянии поставить под сомнение. По праву революционера, в конце концов. Вильямс бы не был самим собой, если бы поступил иначе. В начале статьи мы сказали, его привела к нам совесть. Это достаточно характеризует Вильямса, да и русский идеал, которому он посвятил свою более чем страдную жизнь, это характеризует вполне. Разумеется, с годами пришло к Вильямсу и революционное сознание, и опыт революционера-воителя, и убежденность, что твое место в борьбе ты никому не переуступишь. Однако первоначальным ядром была именно совесть. Она проторила путь Вильямсу в Россию, как она во многом определила симпатии к русской революции и Рида, и Стефанса, и Роденса. И в который раз мы не можем не сказать себе, какие же великолепные были это люди, друзья Советской России. Избранный ими путь отнюдь не был усыпан розами. Встав на сторону октября, они бросили вызов злым и могущественным силам. Со времен печальной памяти комиссии Авермана враги СССР ведут на них атаку, пытаясь скомпрометировать труд их жизни, но тщетно, настоящее не ржавеет. Подлинными рыцарями правды, до последнего дыхания честными и бескомпромиссными, мы сохраним их в нашем сознании. Да, передо мною новая книга Альберта Риса Вильямса о Ленине. Вот эта глава посвящена речи Владимира Ильича, той самой, из которой мир узнал, что октябрь свершился и принял свои знаменитые декреты. Речи, обращенные через делегатов Второго съезда Советов к народу России. Речи, в которой Ленин впервые предстал как глава революционного правительства и вождь октября, победоносного октября, громоподобное эхо которого подхватят века. В своих первых книгах о Ленине и октябре Вильямс описал встречу народа со своим вождем и вдохновенное слово Ленина об октябрьской победе. Сейчас Вильямс вновь вернулся к впечатлениям той поры. Вернулся и воссоздал ее с такой полнотой и, так мне кажется, силой мысли, с какой не смог это сделать первый раз. Да, так бывает в жизни. Все, что человек увидел на заре утренней, если ей может быть уподоблена молодость, с необыкновенной ясностью явилось к человеку, когда была уже близка заря вечерняя. По крайней мере, глава, которая лежит передо мной, освещает такие грани события, какие нечасто удавалось воссоздать в книгах об октябре. Впрочем, повторяю, это впечатление личное. Прежде всего, Ленин. Не только мы с Ридом, но и сотни делегатов, заполнивших огромный колонный зал Смольного, в ту ночь впервые увидели Ленина. Я не отрывал взгляд от крепкой приземистой фигуры человека в поношенном костюме из плотной ткани, человека, который с пачкой бумаг в руке быстро прошел к трибуне и окинул зал острым веселым взглядом. С таким же вниманием смотрели на Ленина большие горящие глаза Раймонда Робинса, который пришел сюда одним из первых и сидел до 5 часов утра. Также напряженно разглядывали Ленина солдаты, матросы, рабочие, вся бурлящая масса делегатов съезда. Как видит читатель, портрет, написанный Вильямсом, даже этот первый портрет, освещенный светлым солнцем победы, больше строг, чем эмоционален, и отнюдь не торжественен. Я не спускал глаз с докладчика, тщетно пытаясь представить себе, что он должен чувствовать сейчас, когда революция и руководимая им партия слились воедино, и во главе этого могучего единства его воплощением стал, несомненно, он, Ленин. Вильямс внимательно слушает Ленина. Наверное, американец доброжелателен, но он ничего не принимает на веру. Наоборот, его мысль воинственна. Он как бы вступает в спор с Лениным, мобилизуя доводы, которые способны противостоять логике большевиков. Ленин произнес несколько вводных фраз к предлагаемой декларации о мире, над которой он работал в квартире Бонч-Брюевича с половины четвертого утра, пока остальные спали. «Вопрос о мире настолько жгучий и ясный, — спокойно объяснил он слушателям, — что документ, который он собирался прочесть, не нуждается в комментариях. Язык декрета показался мне слишком мягким для Ленина. Сообразно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в особенности, неужели это говорит воинственный Ленин? Невероятно. Декрет определял понятие «аннексия», и хотя лозунг «никаких аннексий и контрибуций» давно уже стал лозунгом умеренных социалистов, здесь, в определении Ленина, он приобрел новое значение. Слова ветшают и обесцениваются не от частого употребления, а от того, что они остаются без употребления, то есть не притворяются в дела. В этом смысле они сходны разве что с клетками головного мозга человека. Ленин дал им новую жизнь, причем не ораторским искусством, а всей силой своей личности и политической линии своей партии. Вильямс вспоминает свою первую книжку о Ленине. Ему трудно устоять перед искушением воспроизвести эти впечатления и поделиться раздумьями, рожденными опытом. Он точно отошел от картины, чтобы иметь возможность обнять ее взглядом. Надо дать должное Вильямсу. В его глазах достаточно силы, и панорама событий открывается ему полно. В небольшой книжке о Ленине я уже рассказывал о впечатлении, которое произвел на нас Ленин в ту ночь, 26 октября, 8 ноября. Мы тогда впервые увидели человека, которого знали до сих пор по рассказам его молодых последователей. Как потом и многие другие, я описывал его манеру раскачиваться на каблуках, засунув большие пальцы в вырез жилета, его голос, в котором нам послышалось тогда больше резких, сухих нот, чем ораторски проникновенных. Я мог бы этим и ограничиться, получился бы довольно домашний портрет человека, чувствующего себя как рыба в воде в этом огромном зале, до отказа заполненном людьми и дымом дешевого табака перед устремленным на него взглядом тысяч глаз, ищущих и вопрошающих. Меня часто потом спрашивали, не снизил ли я умышленно свое первое впечатление, применив известный чеховский прием усиления драматизма при помощи антикульминации. Безусловно, в какой-то мере это было так. Но главное в том, что для нас, американцев, привыкших к другому типу политических деятелей, Ленин представлял загадку. Человек абсолютной непринужденности, он был в то же время начисто лишен того, что называют внушительностью. Была у него и еще одна важная черта – его беспредельная вера в революционную инициативу народа. Эта вера давала ему удивительную свободу и, как я часто замечал, доставляла большую радость. Всю зиму 1917-1918 года до своего отъезда из Москвы в Владивосток весной 1918 года каждый раз, встречая Ленина, я не переставал удивляться этой свободе, которая объясняет его личное бесстрашие за себя и отсутствие какого бы то ни было притворства. Эта вера в массы не мешала ему, однако, лично браться за любую проблему, которая вставала перед ним, и выкапывать те, что были глубоко спрятаны. При этом юмор и способность радоваться никогда не изменяли ему, проявляясь в тысячах мелочей, в том, как он ходил, как читал, пожирая глазами газету, с какой ненасытностью и точностью решал каждую новую задачу. В 1919 году Ренсом, вернувшись в Петроград после беседы с Лениным, писал: «По дороге домой из Кремля я пытался вспомнить, кто из политических деятелей его калибра обладал таким же веселым характером и не мог вспомнить никого. Ренсом объясняет это тем, что Ленин – первый великий вождь, который не придает никакого значения своей собственной личности.